История 72. Телефонный разговор. Миша ушел от Кати, потому что она неправильно разговаривала по телефону. Конечно, Миша ушел не только из-за этого, но когда я его на консультации спросил, что именно его больше всего раздражало в Кате, он отметил именно ее манеру разговаривать по телефону. «Арт, меня это всегда дико вымораживало. Вот представь, я говорю что-то своей любимой, что-то, что для меня особенно важно. В этот момент ей кто-то звонит. Она, продолжая разговаривать со мной, берет трубку и начинает параллельно разговаривать с человеком, который ей набрал. Да, я понимаю, что это по работе, но я общаюсь с ней уже в нерабочее время. Можно же сбросить звонок, дослушать меня и потом спокойно перезвонить. Катя никогда так не делала. Хотя могла бы, и клиенты от нее точно не разбежались бы. Она хороший специалист». Или еще был пример. Я на кухне разбил случайно вазу. Зову ее подойти, она подходит. При этом опять разговаривает по телефону с кем-то из своих клиентов и, не отрываясь от телефона, говорит: «Ты опять что-то разбил, ну ты и рукопоп». И ты понимаешь, Арт, человек на другом конце провода все это слышит. Слышит и делает вывод, что ее муж неуклюжий рукопоп. Моя любимая жена откровенно меня позорит и выносит ссор из избы. Зачем так делать? Или вот еще пример. Мы жили какое-то время в незнакомой мне стране, язык которой я не знал. А она знала. В такси водитель едет мимо нужного поворота. Я ей говорю: скажи ему, что надо прямо ехать, а не налево. Она в этот момент разговаривала по телефону с подругой. Это был один из суперредких случаев, когда я вмешался в разговор, чтобы она отвлеклась, потому что был действительно важный момент, и она это знала. Знала, что я в жизни бы не отвлек от разговора, если бы не что-то важное, но нет. Она даже не услышала мои слова. Конечно, в тот день мы ехали дольше, чем требовалось. Друзья, уверен, вы уловили суть. Как эксперт в отношениях, я совершенно точно уверен, что девушка вела себя некорректно. В итоге, вот мораль, которую я советую каждому из вас взять себе за основу телефонных разговоров. Если ваш любимый человек вам говорит что-то важное, и в этот момент вам кто-то звонит, обязательно сначала дослушайте любимого человека. Если вы разговариваете с кем-то по телефону, не совмещайте разговор с личной жизнью. Нельзя, чтобы собеседник случайно услышал то, что происходит у вас в семье. Если вы разговариваете по телефону и в этот момент вас отвлекает любимый человек, при этом вы знаете, что он не отвлекает вас по мелочам, обязательно выслушайте. Не повторяйте ошибок Кати. На случай, если вы не знаете, как грамотно закончить затянувшийся телефонный разговор, вот вам несколько дипломатичных советов. В первую очередь необходимо понять, собираетесь ли вы перезванивать в скором времени или предпочитаете растворить продолжение разговора в датах. Если вы не планируете продолжать разговор в ближайшее время, в завершении телефонной беседы важно подчеркнуть окончание и не переводить человека в состояние ожидания. Как говорится, закрыть коммуникацию. А вот если вам важно продолжить звонок, то правильнее сориентировать собеседника, уточнив, когда вы ему перезвоните. Помните, по негласному этикету, кто первый разрывает незаконченный разговор, тот его и возобновляет. Как вежливо прервать и завершить разговор? Лучше всего указать на обстоятельства непреодолимой силы, вынуждающие вас прервать коммуникацию. Вы можете сослаться на вторую линию, параллельный звонок, который для вас очень важен, на место, к которому вы уже подошли и в котором вам требуется сделать что-то важное, на время, в которое вам необходимо сделать что-либо серьезное, значительное, ответственное и так далее, на обтекаемые и неопределенные обстоятельства в стиле «мне уже пора, мне уже надо бежать». В конце разговора хорошо также признать значимость собеседника. Обратите внимание, как вам было приятно его услышать, как вы были рады его звонку. Для усиления эффекта доброжелательности, в зависимости от контекста, вы также можете выразить сожаление по поводу окончания столь приятной беседы. Если телефонный разговор требует продолжения, подчеркните, что вы будете рады его возобновить, но чуть позже, как освободитесь. В случае, если вы уже обо всем поговорили, сообщите, что будете на связи и с удовольствием созвонитесь в ближайшем будущем. «Андрей, я был искренне рад тебя слышать. К сожалению, мне уже пора бежать. Я подошел к месту, в котором у меня запланирована важная встреча. Мы отлично поговорили, и мне будет приятно услышать тебя в ближайшем будущем. Будем на связи».